«А ты куда сейчас едешь, если не секрет?» — сказал он. «На работу», — сказала она. «Надо же!» — опять вполне искренне удивился монах. «Так ты что, каждый день этим автобусом ездишь?» «Конечно», — сказала она. «Так я ведь тоже на работу на нем езжу», — сказал монах. «Вот ведь странно, впервые встретились». «Очень просто», — сказала она. «Просто мы ездим в разных автобусах». «Да», — протянул в ответ монахов и посмотрел на нее с недоумением. «Ты что на меня так смотришь?» — засмеялась она, как на дуру. «Просто мы ездим на встречных автобусах. Ты работаешь там, где я живу, а я наоборот. Вот мы и разъезжаемся все время». «Ну, я тебе скажу», — как бы восхищенно сказал монахов, — «голова у тебя все-таки же ясная». «Я бы никогда не сообразил». «Ты что же думаешь», — кокетливо хохотнула Ася, — «что у меня уже склероз обязательно должен быть? Неужели я кажусь тебе такой старой?» «Нет, что ты!» — не вполне искренне сказал монахов. «Ты прекрасно выглядишь». И чтобы придать достоверность своим словам, сказал как бы грубовато, но так, что любая женщина легко бы простила, будто это подтверждало его искренность. «Помнишь, ты сама говорила, маленькая собачка до старости щенок». «Верно, верно», — обрадовалась Ася. «Маленькая собачка». А монахов, еще раз взглянув ей в лицо, теперь обнаружил его не постаревшим, а даже помолодевшим. Все-таки тогда он был совсем мальчик, а она на 5 лет его старше, а теперь он ее как бы нагнал. Это было и на самом деле странное чувство. Он его уже отмечал в последнее время. Однажды люди, всю жизнь бывшие значительно старше его, решительно помолодели. Учительницы, например. «А ты тоже совсем не изменился», — сказала Ася, — «хотя вот и сидеть я вижу начал». Монахов поймал и узнал этот цепкий Асин взгляд. Таким он был у нее, когда таскала она его мальчиком за собой по магазинам или смотрела на проходящих мужчин. И он не любил его тогда, а сейчас этот взгляд польстил ему. «Эта девочкам должна нравиться. Лицо молодое и виски седые». «Так у меня уже и зубов нет», — расплывшись, неумно хвастался он. «Вставлять хожу». «И костюм на тебе хороший», — сказала она, скользнув по пиджаку тем же цепким взглядом. И монахов ощутил освобождение, облегчение. С него как бы спали цепи, гири носили над собой, благодаря которым был он человеком с такими-то и такими-то редкими качествами, а без гири цепей свободного его просто не было. Одно желание, желание, усиливавшееся всеми теми неприятными ему по вкусу, уму или морали чертами, которые бросились ему в глаза через столько лет его старой любимой. Тут же было не воспоминание узнавания, а нечто обратное и противоположное, садизм разочарования, изнанка, негатив прежних чувств. И тем страннее где-то вдали мутно показалось ему подобие, потому что обратным ходом прежние-то чувства были спечатком с того же негатива. Началось отчасти то, что теперь называется «не в силах подобрать другого слова и разбираться в нем». Заводкой. Что-то ложное и обратное всем чувствам и мыслям. И одновременно на этот момент, словно бы наиболее правдивое, появилось на свет, раздвигая скорлупу. Нечто, отодвигаемое в постоянном испуге перед собой и своей слабостью справиться с этим. Что-то тщательно хранимое от других, еще более от себя. Что-то задавленное полнотой общепринятого в том или ином кругу и никак не разрешенной личностью. и оттого все высовывающееся, вылезающее —